Глава 21. Юпитер шутит. Почему один туда поперся? Фу, как грубо. А ведь наш шеф беззастенчиво считает себя интеллектуалом. Отвечай. Пятый говорил тихо, медленно и сквозь зубы. Так, наверное, пролетариат должен разговаривать с буржуазией. Грозно и с плохо скрываемым раздражением, чтобы не сказать с ненавистью. Я легкомысленно пожал плечами. Откуда же я знал, что так получится? Ну, а бум и в десятку. Ведь согласитесь, какая прелесть, не глядя в яблочко, попасть почти не целясь. Стихи, между прочим, песня без малого. Шеф очень внимательно на меня посмотрел, непроизвольно постукивая по столешнице торцом карандаша. Попочкой, как говорит Ирина. Если держишь карандаш прямым захватом, бей носком, а не попочкой, понял? О, женщины! Прелесть, говоришь? В яблочко? Сергей Владимирович перестал стучать по столу, коротко глянул на карандаш и проверил указательным пальцем остроту заточенного грифеля. Носик потрогал. Надеюсь, тоже непроизвольно. Я вздохнул. Подчеркнуто виновато и даже с легким надрывом на выдохе. Ошибочка вышла, Сергей Владимирович, признаю. Хотел просто оглядеться, обстановочку прикинуть. Вообще думал, что все это фуфло. Левая инфа была по всем признакам. Что-то там моя мама смутно вспомнила по своим школьным годам. Какой-то татарин то ли воевал, то ли не воевал. Говорю же, все не точно, все приблизительно. Курам насмех? Вру, конечно. Не думал я про фуфло. Все с точностью, да наоборот. Знал, а точнее чувствовал, что цель моего поиска где-то рядом. И это, несмотря на обилие татарских тезок в тех краях. Кстати, интересный факт. Этот жилой массив изношенных домиков, экзотически цепляющихся за крутой склон балки родоначальницы длиннющей южной бухты, старше самого города. Да-да, это бывшая татарская деревушка Акьяр, Белый берег. И жил тут народ задолго до прибытия на местные крутые склоны суворовских гренадеров. Отсюда, видимо, и татарские мотивы в прозвищах. Но, думаю, начальнику это неинтересно. Ведь не будешь же ему рассказывать, что меня на подозреваемого татарина вывела сама Диана, загадочная дамочка с 9 жизнями. А может, даже и не с 9. Может быть, жизней у нее было гораздо больше. На порядок. Опять же, грозный партизан-инструктор по фамилии Полищук поспособствовал моей избыточной активности. Уж больно все ровненько укладывалось в татаринскую версию. И, между прочим, уложилось. Вот вам и доказательства. Значок гитлеровский у шефа на столе, плюс шишка на моем затылке. И, как ни крути, абсолютно ожидаемое исчезновение фигуранта из нашего поля зрения. Все логично и объяснимо. Почему о наличии подозреваемого, пусть даже, как ты говоришь, приблизительного, я узнаю в самую последнюю очередь? Не желает успокаиваться шеф. В комплекте с разбитой башкой у моего подчиненного, несовершеннолетнего, между прочим. Почему, я спрашиваю? Да, вот так по-взрослому со мной тут и разговаривают, на равных. Аж сердце трепетом переполняется и гордостью. Можно даже сказать, что в данный отрезок времени и в данном конкретном месте, в кабинете шефа, реализуется абсолютно справедливый и адекватный начальственный пистон, без поправок на прежние заслуги и мое наивное хлопанье детскими глазками. Судя по всему, наш непрошибаемый пятый просто испугался. За меня испугался. За целостность моей драгоценной шкурки. Отсюда и тон, и шипение сквозь зубы, что для него совершенно не свойственно. Многолетний опыт военной службы подсказывает: кайся и щедро сыпь пепел на провинившуюся голову. Только на свою, разумеется. Не вздумай зацепить начальственные ланиты. Виноват, Сергей Владимирович, говорю же, ну не просчитал я варианты. Опять же, темп не хотел терять, скорость. Скорость он не хотел терять. Это которая нужна при ловле блох? Или при поносе? Шутит Юпитер. Значит, уже и не сильно сердится. Такая вот своеобразная интерпретация небезызвестной аллегории. Модифицированная на злобу дня. А раз божество гневаться прекращает, следовательно, настало время для разговора по существу. Действительно, хватит уже плескать словесами из пустого в порожнее. Думаю, пора уже подкинуть шефу одну вкусную идейку, дабы избавить его, наконец, от необходимости терзать мою и без того израненную, хотел сказать, плоть, но пока страдала только совесть. «Не все так грустно, товарищ подполковник, не все. Значок этот...» Кивнул я на стол с деловым видом, будто и не было никакого разноса. «За борьбу с партизанами, ведь это очень серьезная зацепка». «Почему?» Тут же насторожился пятый. «Он же не номерной, и категория бронзовая, самая низшая. Каждому десятому карателю цепляли». «Каждому да не каждому, и не с самого начала войны. Только в 44-м, за год с небольшим до окончательного разгрома. Значок же этот где-то в январе учредили, не так ли? А в мае Крым уже был освобожден, ровно за год до победы, так?» «Продолжай». «Смотрите, даже для бронзовой версии нужно было не меньше 20 дней непрерывно вести бои с партизанами, по статуту награды. А какие тут бои в Крыму? Особенно перед освобождением, когда значительная часть партизан уже была перебита. И огромное количество сидело за колючей проволокой в Красном, не без участия так называемого местного коренного населения, между прочим. Не было тут никаких боев с партизанами в последние месяцы оккупации». «Ты хочешь сказать, что этот конкретный значок попал на полуостров уже после войны?» «Хочу. Но это только один из вариантов. Есть еще одна версия. Если она верна...» «Ты чего тянешь-то? Все, начальственный втык закончен. Говори по существу». «То-то же». Я деловито уселся за совещательный стол и стал вертеть в руках нашу находку. «Награда могла прийти сюда задним числом. Так сказать, нашла героя. За прежние его кровавые заслуги». «За реальные бои с партизанами?» «Ага, или за карательные акции в оккупированных населенных пунктах с особым старанием». «Ну да, допустим. А что это нам дает?» «Рассуждаем дальше. Что называется, реконструируем ситуацию. Кто-то героический, после трудов своих тяжких по истреблению ни в чем не повинных людей, или же после напряженных лесных боев, скажем, в Белоруссии или на Украине, был направлен в Крым. Я думаю, на реабилитацию. После ранения, как вариант. Ведь была же в вермахте такая тема? Была. Крым, он и в оккупации Крым. Курорт, здравница и все такое. Так вот, допустим, этот кадр тут излечился и по какой-то причине так и остался здесь служить. К примеру, из-за изменений в категориях годности. Подхватил мою мысль начальник. У него могли быть ограничения по здоровью после ранения. Увечья какие-нибудь незначительные. Ну да. — согласился я. — А как только учредили знак за отличие, этого заслуженного урода в числе первых номинантов показательно награждают перед строем ему подобных человекообразных с оркестром и фанфарами в целях, что называется, укрепления боевого духа. Фрицы всегда это любили и практиковали почем зря, где надо и не надо. — Любили, — повторил шеф задумчиво. «Во всяком случае, твои фантазии объясняют ту трогательную сентиментальность, с которой Нарбеков хранил свою награду за швейной машинкой, рискуя быть засвеченным кем-либо из соседей». «Ага. И, между прочим, вопрос. В каких подразделениях мог служить этот почетный каратель в Крыму?» «Правильно, в концлагере, где и содержался в свое время Кондратьев. И где они на беду убитого и познакомились. Сходится?» «Да уж, сходится. Только все это лишь предположение». Вздохнул пятый и вновь потрогал кончик карандаша. «Игра ума. Что же это все-таки дает нам практически?» «Вы меня удивляете, Сергей Владимирович». «Что-то я наглею, если честно. Разнос, конечно, закончен, но ведь память-то еще свежа». «Я имею в виду, вы просто не до конца все просчитали в этом направлении. А я вот кое-что прикинул. Время было. Не стоит сбрасывать со счетов немецкую педантичность». «Архивы!» Тут же вцепился начальник в мои намеки. «Думаешь, можно в немецких архивах отыскать списки награжденных?» «Думаю, что можно. Если они находятся в ГДР, а не в ФРГ». Все-таки чуток спустил я шефа с небес на землю. «Капиталисты не станут помогать нам, как ни проси. У этих красавцев все бывшие каратели при деле. Естественно, кого нам не удалось прищучить в свое время? Нам или израильтянам? Вся надежда на немецких товарищей из социалистического лагеря. Вот эти обязательно помогут. Надо готовить запрос». Поучи еще, — проворчал Пятый, накручивая телефонный диск. — Давай, двигай на базу. От Ирины, чтобы ни на шаг. Все действия совместны, все движения рука об руку. Это понятно? Алло, Вениамин, зайди ко мне. Все, свободен. У врача, чтоб появился, голову проверь. Вечером буду в спортзале, справку покажешь. Ну да, ему уже не до меня. Новые перспективы приоткрылись. Новый жар в нужном месте. Имеется в виду, горит наш разум возмущенный. Понял я, понял. Разрешите идти, товарищ под... Брысь отсюда, вундеркинд. Не отсвечивай тут фонарем своим заднего вида. Ну, можно и так. Действительно, чего я тут путаюсь под ногами? Какая же у нас все-таки суровая и стальная организация. О благодарностях или просто об элементарной человеческой признательности тут даже и слыхом не слыхивали. Не за что. Укоризненно проворчал я напоследок и шустро скрылся за дверью. Очень быстро, на всякий пожарный. А я не упрощаю часом. Червь сомнения настиг меня в коридоре конторы почти уже на выходе из здания. Плюс ко всему прочему, неожиданно дернуло болью в затылке. К врачу все же зайти надо, прав начальник. Так о чем это бишь я? Ах, да. Что-то больно скоропалительно я записал татарина Нарбекова в злопыхателе. Заочно. Видимо, прикладная доскотерапия все же сказалась на усилении предпочтения очевидных форм. Уж больно все на поверхности. Нащупал кандидата на подозреваемого, получил по башке, и тут же, как результат, пожалуйста, кандидатская степень сдана экстерном, и подозреваемый записан в окончательные злодеи. Не торопимся? Вот хотя бы первая неувязка. Зачем вообще неизвестный мерзавец ударил ребенка? Доской, напомню. Ведь смысла особого нет. Он что, всех зашедших к нему во двор детей лупит? Пусть даже и заявился я без спросу, досунул свой нос в чужое помещение. Ну, взял бы, к примеру, меня за ухо, проводил до ворот, и лети мой дельтаплан. Бить-то зачем? С особой жестокостью и до астрономических глюков. Странно? Странно. Хотя мало ли дураков и придурков на свете. Здесь более чем уместно выражение «не всех война стороной обошла». Если Нарбеков тот, о ком мы думаем, то от него всего можно ожидать. Ведь чуть не убил, зараза фашистская. Значит, все же именно это и имела в виду волшебница Диана, когда предупреждала меня об опасности. А вот интересно, ее предсказание уже состоялось или нет? В смысле, можно ли мне дальше копать под злодея, или опять нужно бояться? Надо будет спросить эту Кассандру при случае. Что-то мне подсказывает, что встречи еще будут, и они не за горами. Я осторожно потрогал затылок. Шишка пульсировала, как часто проблесковый навигационный буй. Она там не светится случаем, как изволило пошутить начальство. Тяжелая выходная дверь неохотно поддалась моему малокилограммовому нажиму, и я с удовольствием вдохнул студеного зимнего воздуха. Ну, как студеного? Градусов плюс 5 по Цельсию. Такая вот холодина. Мальчик, ты чего без шапки? Миловидная дамочка в модном коротком пальто с воротником из кролика мимоходом тронула мою голову пушистой варежкой и пошла себе дальше. Я впился в ее спину глазами. Не Диана, случайно? Да вроде нет. Это полненькая, невысокая, не та масть. Тьфу, что происходит-то? Мне что, теперь от всех женщин нужно шарахаться? И, кстати, а зачем мне, собственно, прятаться от Дианы? Наоборот, даже любопытно еще раз пообщаться. Справа метрах в 5 на проезжей части скрипнули тормозные колодки. У самого бордюра остановился «Жигуль», копейка, красного цвета. Торжество автомобильного минимализма и символ роскоши советской действительности. Щелкнула и слегка отворилась передняя правая дверь. Я как завороженный подошел и заглянул в салон. Ну да. Почему бы и нет? Вздохнув обреченно, я открыл двери пошире и плюхнулся на жутко неудобное дермантиновое сиденье. Здравствуйте, Диана Сергеевна. Добрый день, Виктор Анатольевич. В спортзал? Все-то она знает. Куда же еще? В спортзал, разумеется. Только не гоните, голова болит. Не нужно искать ремень, Виктор Анатольевич. Не ввели еще супостаты в качестве обязаловки. Безопасность я вам и так гарантирую. Чего ей опять от меня надо? я же сам чего-то у нее спросить хотел.